Нет вопроса. Все налоги и пошлины должны быть уплачены. Но ждать, пока подчас лежащие за отсутствие закупленного оборудования предприятия найдут средства для их уплаты? Я дал указание таможенному комитету снять арест такого оборудования, заключив с каждым из его владельцев соглашение, по которому под залог этого оборудования или гарантии банка будут в обозначенный срок выплачены деньги. Многие заводы вздохнули с облегчением. Практика показала, что решение было абсолютно верным. Возвращение долгов вскоре началось. Административные меры, не подкрепленные экономическими, конечно, не в состоянии изменить обстановку. Мы взяли курс на уменьшение числа налогов и их снижение. При этом тяжесть обложений переносилась с производства на потребление. Правительством было подготовлено 19 законов по налогам, из которых 6 принято в нашу бытность. То, что Дума, в которой большинство принадлежало КПРФ, не приняла весь налоговый пакет, я считаю большой ошибкой Компартии России. По многочисленным, в том числе и зарубежным оценкам, он был прогрессивнее, чем налоговый пакет, принятый следующей Думой при правительстве Касьянова. Наряду с этим началась серьезная борьба с махинациями, которые проделывались для того, чтобы не платить налоги или не платить их в полном объеме. Министр по налогам и сборам БООС, например, обратил мое внимание на то, что в массовом порядке использовались схемы с применением страхования предпринимательских рисков, чтобы лишь имитировать покупки товаров и их движение. Не вкладывая ни рубля, предприятия получали так называемые возмещения из федерального бюджета за якобы затраченные денежные средства. Таким путем осуществлялась масштабная афера с песком. АвтоВАЗ и другие предприятия якобы закупали песок, а на самом деле выяснилось, что он не только не приправлялся с места на место, для этого понадобилось бы 20 тысяч составов, что на многие месяцы обеспечил бы работу весь грузовой и железнодорожный транспорт, но и вообще не разрабатывался в карьерах. Вопрос был поставлен остро. АвтоВАЗу предложили осуществить эмиссию акций с целью передачи государству за невыплаченные налоги 50% уставного капитала. Одновременно правительство начало переговоры с иностранными компаниями о перепродаже им этого пакета при условии обязательного крупного инвестирования в производство. Договор АвтоВАЗа с налоговым органом был оформлен, но после нашего ухода не реализован. Несмотря на явный недостаток времени, новая практика, гораздо более жесткая, чем прежде, дала свои результаты. Кое-кто говорил, что увеличение собранных налогов произошло за счет инфляции. Инфляционный эффект, конечно, имел место. Однако значительное увеличение собираемых налогов наблюдалось не только в абсолютном выражении, но по их доле в валовом внутреннем продукте ВВП. Этот рост уже не имел никакого отношения к инфляционному всплеску, который, кстати, пошел на убыль. Немалое значение для пополнения бюджета всех уровней имело введение государственного контроля за производством и торговлей алкогольной продукцией. При утраченной государственной монополии в федеральные и другие бюджеты поступали налоги лишь на легально произведенную виноводочную продукцию. Вместе с тем широчайшее развитие получил подпольный бизнес, с которым срослись многие местные власти. Себестоимость подпольной водки была фантастически мала и не шла ни в кое сравнение с ценой на нее, которая в результате устанавливалась ниже, чем на легально производимую. От недоброкачественной водки она производилась даже из технического спирта, гибли люди.